и что распространяются эти легенды людьми, которые, живя сами так называемой обыкновенной жизнью и скучая от нее, хотят верить в то, что есть на свете другая жизнь, необыкновенная. Но Мартемьянов, передавая Сене свой разговор с Сурковым по прямому проводу вскользь, сообщил о том, что у партизанского командования в Скобеевке возникли какие-то осложнения с хунхузами. И это обстоятельство, которому Сеня не придал тогда большого значения, теперь сильно встревожило его. Он стал выспрашивать у Гладких все, что тот знал о хунхузах. Но оказалось, что хотя Гладких не раз в своей жизни встречался с хунхузами и даже заблудившись однажды на охоте ночевал с Лифу в одном зимовье, он не мог сказать о них ничего определенного. Гладких помнил, что сегодня они грабят китайских купцов и цайдунов, а завтра вместе с купцами и цайдунами грабят туземцев и корейцев. Но сам он никогда не пытался разобраться в этом. Жизнь людей, не похожих на русских по своему обличию и говору, в тайне души казалась ему какой-то ненастоящей. Посовещавшись, они решили заночевать здесь. Выгоднее было иметь врага перед собой. Они расположили половину отряда не на прогалине, а возле в лесу, и выставили усиленные караулы. Взводным командирам велено было не ложиться спать. В лесу становилось все темнее, и все ярче разгорались на прогалине искристые костры, освещавшие лица людей, сумрачные стволы деревьев. Головные костры партизан и хунхузов образовали две сплошных линии огней, между которыми по-прежнему оставалась незанятая ярко освещенная полоса. Гладких и Сеня развели свой костер позади, на опушке. Они только-только сварили кашу и начали ужинать, когда со стороны барака к ним подошел партизан в мохнатой шапке и, заслонясь ладонью от света, доложил: «К вам хунхузский начальник пройти хочет. Пустить?» Сеня и Гладких переглянулись. «Ну что ж, пускай идет», — нерешительно сказал Сеня. Но скуластое лицо Лифу с блестящими по лицу слезами уже появилось из-за спины партизана. «Отдыхаете?» — сказал хунхуз, улыбнувшись одним ртом, и опустился на корточки возле костра. Он некоторое время сидел молча, делая вид, что не замечает неловкости неожиданного своего появления, подбирая с земли сучочки тонкими желтыми пальцами. Потом, один за другим, побросав сучочки в огонь, он внимательно и жалобно посмотрел на Сеню. «Не будете ли в наш барак зайти?» — спросил он. — Мои командиры имеют с вами говорить, Сеня в замешательстве провел рукой по редким кольцам своих волос и покосился на Гладких. — Ну, поговорить так поговорить, — сказал командир, с сожалением взглянув на дымящуюся кашу. Они миновали обе линии головных костров и вошли в барак вслед за Лифу. Посредине полутемного барака стояли приставленные в ряд один к другому низенькие столики с китайскими плоскими чашечками и остатками еды. Хунхузы от ужинов сидели на корточках двумя рядами вдоль столиков, попыхивая трубками. Первым у входа справа сидел тучный Касе. У стены слева стояло двое китайцев. В руках у них горело смолье, было чадно. Свет и тени ползали по бревенчатым стенам и чередовались на лицах сидящих. Вошедшим поставили два чурбанчика. Гладких, к которому вернулся обычный насмешливый вид, и Сеня, все еще не нащупавший, как ему нужно держаться, и беспокойно поглядывавший вокруг, сели поближе к выходу. Лифу, закурив трубку, опустился на корточки подле Касе. Вы много шли.